Капитан Ваймс промчался по короткой улице, самой длинной улице в городе, что наглядно иллюстрирует знаменитый морпоркский тонкий юмор, а сержант Колон, негодуя, проковылял за ним следом. У дверей барабана с ноги на ногу перепрыгивал Шномби. В минуты опасности он умел перемещаться с места на место, минуя промежуточные пространства. Обзавидовался бы любой среднестатистический телепорт. «Он там одерется!» — протарахтел Шноби, схватив капитана за локоть. «Что, один?» — спросил капитан. «Нет, со всеми!» — заорал Шноби и снова запрыгал. «О, совесть подсказывала, вас же трое. На нем такая же форма, он свой, вспомни бедного старину Гаскина. Другой отдел мозга — ненавистный, презренный отдел, который, однако, все эти 10 лет службы помогал капитану выживать, подсказывал другое. Вклиниваться невежливо. Подождем, пока он закончит, и спросим, не нужна ли помощь. А кроме того, вмешиваться в драки против правил стражи. Гораздо проще зайти потом и арестовать всех лежачих». Ближайшее окно с грохотом взорвалось и выплюнуло на дальний тротуар ошеломленного драчуна. «По-моему, — осторожно сказал капитан, — нам необходимо срочно принять меры». «Это точно. — поддержал его сержант Колон. — Если тут стоять, можно и покалечиться. Они опасливо отошли чуть подальше, где треск дерева и звон стекла были не так оглушительны, и постарались не смотреть друг другу в глаза. Порой из трактира доносились крики, а время от времени загадочный звон, словно кто-то коленом лупил в гонг. Они постояли в лужице смущенного молчания. — Вы в этом году уже были в отпуске, сержант? — наконец спросил капитан Ваймс, раскачиваясь на пятках. — Да, капитан, в прошлом месяце послал жену в Щеботан. — К тетке. — Говорят, в это время года там прекрасно. — Да, капитан. — Герани всякие цветут. Из окна верхнего этажа выпала фигура и распласталась на брусчатке. — Это же там цветочные солнечные часы. В отчаянии спросил Ваймс. — Так точно, капитан. Очень красивый капитан. Все в цветочках. Раздался гром, будто что-то снова и снова било, что-то еще чем-то тяжелым и деревянным. Ваймс поморщился. — Вряд ли в страже ему бы понравилось, капитан, — утешил сержант. Дверь залатанного барабана сносили в драках столько раз, что недавно ее повесили на специальные петли из закаленной стали. И тот факт, что сейчас мощнейший удар выбил из стены и эту дверь, и дверную коробку, доказывал, что кучу денег выбросили на ветер. В груди обломков чья-то фигура попыталась приподняться на локтях, застонала и опять рухнула. — Что ж, похоже, все уже начал капитан, а Шнобби сказал. — Это же этот тролль. — Проклятый. — Что? — спросил Ваймс. — Тролль, который на дверях. Они очень осторожно приблизились. И впрямь расшибала детрит. Очень трудно поранить подвижный, в сущности, камень. Но кому-то удалось. Павшая фигура стонала, выходила так, будто крошили друг от друга два кирпича. — Вот так номер, — неопределенно высказался сержант. Все трое обернулись и всмотрелись в прямоугольник света, где раньше была дверь. Страсти внутри слегка поутихли. — А как думаете? — сказал сержант. — Он же не побеждает, правда? Капитан выпятил подбородок. — Выяснить это, — промолвил он, — наш долг перед коллегой и офицером. Позади кто-то захныкал. Шноби прыгал на одной ноге, схватившись за другую. — А с вами что такое? — спросил Ваймс. Шномби жалобно заскулил. До сержанта Колона дошло. Обыкновенно стражники практиковали опасливое подобострастие, но во всем околотке не нашлось бы того, кому ни разу не доставалось люлей от детрита. В лучших традициях полицейских всей мультивселенной Шномби хотел сквитаться. — Да он взял и пнул его по яйцам, капитан, — пояснил сержант. — Фи! — невнятно ответствовал капитан. Потом замялся. — Тролли несут яйца? Вы уж мне поверьте, капитан. — Батюшка Свет, — сказал Ваймс, — неисповедимы пути госпожи природы, а? — Так точно, капитан, — послушно согласился Колон. — А теперь, — промолвил Ваймс, обнажив меч, — вперед! — Есть, капитан. — Это и вас касается, сержант, — прибавил тот. — Есть, капитан.